Главное внимание Петровича обращено на тормоз, который дает знать, когда груз достигнет дна. Шершову приходится старательно промывать механические части керосином и бензином. Несмотря на эти трудности, мне ни разу не довелось выслушивать какие-нибудь жалобы Петровича. Он работает спокойно, уверенно, не жалея сил. Женя и Теодорыч не отстают от него. Каждый не только выполняет свое дело, но еще старается, чем может помочь товарищам. Мне выпало счастье работать в дружном, замечательном коллективе. Старые полярники понимают, какое это имеет огромное значение. Сколько прекрасных намерений рушилось в разных экспедициях из-за склок и взаимного недоверия. У нас этого не было и не будет. 28 октября. Женя еще плохо себя чувствует, и мы не пускаем его на улицу. Петрович изменил метод лечения и начал ставить ему банки. Они настолько велики, что удалось поставить только 3 банки, а на четвертую худощавого Жени кожи не хватило. Весь день он находился на лазаретном положении. Но наш больной не захотел зря терять времени и, лежа на койке, обрабатывал материалы гравитационных наблюдений. Слушали по радио, как вся страна выдвигает кандидата в депутаты Верховного Совета СССР. По радиотелефону с острова Рудольфа Шевелев рассказал нам, как будут проходить выборы. Мы не в курсе дела насчет нашего участия в избирательной кампании, куда мы прикреплены, как будем выбирать своих депутатов. Редакция «Вечерней Москвы» прислала нам радиограмму с просьбой написать и передать статью для подготовляемой страницы «Рассказы счастливых людей». Да, редакция не ошиблась, мы действительно счастливейшие люди. Петрович продолжает по вечерам заниматься изучением английского языка. 29 октября. К нашей общей радости Женя поправляется. В полдень он уже сам сделал метеорологические наблюдения и передал по радио сводку на остров Рудольфа. Ветра все еще нет. Вечером запустили ручную динамо-машину, и вдвоем с Женей долго крутили ее, пока Эрнст не передал 200 слов. Когда же, наконец, прекратятся литературные заказы? Нам становится уже не смешно, а немного страшновато. Газета «Красный спорт» запрашивает. Какие виды спорта вы любите? Почему предпочитаете их? Чем занимаетесь? Завтра, чего доброго, у нас будут требовать ответа, какой одеколон употребляете, какой цвет пижамы вам больше нравится, какую прическу предпочитаете. 30 октября. Сегодня, сидя в палатке, ощущали сильные толчки. Таких сотрясений на нашей льдине раньше не было. Впечатление такое, будто километрах в 2 от нас стреляли из 3-дюймовых орудий. Немедленно отправились с Теодорычем к трещине, чтобы проверить ее состояние. Там немного наторосило. Подул ветер. Наш ветряк стал хорошо и мягко работать, без стука. Эрнст передал на остров Рудольфа 600 слов, главным образом для газет. Петрович с утра хотел добывать дистиллированную воду, но из-за мороза 36 градусов не смог долго высидеть на кухне. Он ушел в палатку и здесь усердно занимался английским языком. На Женю жалко смотреть, когда он мерзнет в своей ледяной лаборатории. Сегодня он надел малицу, в ней будет потеплее. На улице долго находиться трудно. Не так страшен мороз, как ветер, дующий со скоростью 10-12 метров в секунду. Он проникает даже сквозь меховые рубахи и леденит тело. В палатке гораздо приятнее. Температура здесь держится по большей части около нуля. 31 октября. По радио услышали, что меня выдвинули кандидатом в депутаты Совета национальности от Карельской АССР. Это такая честь, такое доверие народы. Петрович весь день гнал дистиллированную воду. У него накопилось уже 4 литра. Этого хватит на обработку нескольких станций. На улице стало Совсем темно.